21 августа. Тщетно простираю я к ней руки утром, медленно всплывая из глубин тяжелых сновидений. Тщетно ищу я ее на своем ложе ночью, ищу во власти сладкого обмана, навеянного счастливым целомудренным сном, в котором я сидел с ней на лугу, покрывая ее руку поцелуями. Ах, когда я еще удурманенный ночными миражами тянусь к ней в полусне, а затем пробуждаюсь, из бедного сердца моего вдруг изливаются потоки непрошенных слез, и я безутешно плачу, вперев внутренний взор в беспросветную даль своего будущего. 22 августа. Это истинная мука, Вильгельм. Я пал в какое-то тревожное оцепенение, мою деятельную натуру словно разбил паралич. Я не могу сидеть праздно, но и не в силах что-либо делать. Я утратил воображение, стал безучастен к природе. Книги вызывают во мне отвращение. Теряя себя, мы теряем все. Клянусь тебе, порой мне хочется быть паденщиком, только чтобы, проснувшись утром, видеть хотя бы одну простую и ясную цель, связанную с грядущим днем, иметь хотя бы одно стремление, хотя бы одну надежду. Я часто завидую Альберту, глядя, как он сидит, погруженный с головой в бумагах и документах, и тешу себя иллюзией, что, будь я на его месте, мне было бы легче. Не раз уже, поддавшись внезапному порыву, хотел я писать к тебе и к министру, добиваться должности при посольстве, в кое, как ты уверял меня, мне не будет отказано. Я и сам верю в это. Министр очень добр ко мне и давно уже склоняет меня к тому, чтобы я занялся каким-нибудь делом. Всякий раз я ношусь с этой мыслью некоторое время, но стоит мне затем вспомнить басню про коня, который, присытившись свободой, предпочел ей седло и уздечку и был загнан насмерть. Гёте, вероятно, имеет в виду басню Стесихора о коне и олене, пересказанную Эзопом. Как вновь впадаю я в нерешительность. К тому же, милый друг, как знать, не есть ли моя жажда перемены положения всего лишь внутренняя, неизбывная тоска, которая станет преследовать меня повсюду? 28 августа. Нет сомнений, если бы болезнь моя была излечима, эти люди непременно избавили бы меня от страданий. Сегодня день моего рождения, вот чуть свет получаю я посылочку от Альберта. Еще вскрывая ее, с радостью обнаружил я один из розовых бантов, которыми было украшено платье Лоты, когда я впервые увидел ее, и который с того дня ни разу у нее не выпрашивал. В посылке оказались две книжечки в 12-ю долю листа. Гомер в Эдштейновском издании. Книги Гомера карманного формата, выпущенные амстердамским издательством Ветштейна в 1707 году, которым давно я хотел уже обзавестись, чтобы не таскать с собою по окрестностям эрнестиевые фолианты. Йоганн Август Эрнести, 1707-1781, профессор классической филологии в Лейпциге. В период 1759-1764 годов им был издан пятитомник Гомера с параллельными текстами, греческим и латинским. Вот видишь, как предваряют они мои желания, как щедро осыпают меня маленькими услугами и знаками дружбы, сто крат ценнее роскошных подарков, коими даритель в своем тщеславии унижает нас. Я непрестанно целую этот бант, упиваясь воспоминаниями о сладостнейших минутах, которыми так полны были те немногие счастливые, невозвратимые дни. Так уж случилось, Вильгельм, и я не ропщу, цветы жизни — суть лишь мимолетное видение. Сколько их вянет и обращаются в прах, не оставив и следа, лишь немногие производят плод, а многим ли плодам суждено созреть? И все же они есть, брат, и их не так уж мало. Так можем ли мы пренебрегать созревшими плодами, отказываться от них, предоставляя им вообще обратиться в тлен? Прощай. Лето выдалось чудесное. Я часто забираюсь на плодовые деревья в саду Лоты с длинным шестом и снимаю зрелые груши, а она стоит внизу и принимает их у меня. 30 августа. Увы мне, несчастному глупцу, предающемуся самообману! К чему эта буйная бесконечная страсть? Я молюсь уже ей одной. Воображение мое рисует мне лишь ее образ, и все вокруг существует для меня лишь в той мере, в какой оно связано с нею. Эта одержимость дарит мне порой несколько счастливых минут, а затем вновь гонит от нее прочь. Ах, Вильгельм! Если б ты знал, какими искушениями мучает меня порой мое собственное сердце. Проведя у ней 2-3 часа, налюбовавшись ее обликом, ее жестами, насладившись небесной музыкой ее слов, приблизившись к последней степени напряжения всех чувств, когда в глазах темнеет, все звуки доносятся как бы издалека, а в горло словно впивается рука безжалостного убийцы, и сердце бешено колотится в груди, спеша на помощь чувствам, но вместо того только усиливает их смятение. Вильгельм, в такие минуты я уже не отдаю себе отчет, где я и что со мной. Порою, когда тоска оказывается сильнее моей воли, и Лота вовремя не успевает доставить мне утешение, позволив выплакать у нее на ладонях подступившую боль, я в отчаянии бросаюсь прочь, куда глаза глядят, радуясь любой крутой вершине или непроходимой чаще, терновнику, рвущему мое платье, шипам, впивающимся в мое тело. И тогда мне становится немного легче, но лишь немного. Иногда, изнемогая от усталости и жажды, я ложусь прямо на землю или глубокой ночью в глухом лесу, озаренном призрачным сиянием месяца, сажусь на искривленный ствол дерева, чтобы дать хоть сколько-нибудь отдыха своим стертым до крови ногам, и забываюсь недолгим тревожным полусном. О, Вильгельм, одинокая хижина отшельника, в лосинице и вериге, показались бы мне теперь блаженством. Прощай, я не вижу иного конца своим мукам, кроме могилы. 3 сентября. Я должен уехать. Благодарю тебя, Вильгельм, за то, что ты утвердил меня в моем незрелом намерении. Уже 2 недели вынашиваю я эту мысль покинуть ее. Я должен уехать. Она опять в городе у подруги. А Альберт... И я должен уехать. 10 сентября. Что за ночь, Вильгельм? Теперь мне все по плечу, я больше не увижу ее. О, как бы мне хотелось броситься тебе на грудь, дорогой друг мой, и поведать в слезах восторга о чувствах, переполняющих мое сердце. Вместо этого я сижу здесь, задыхаясь от волнения, тщетно пытаясь успокоиться, а утром на рассвете подадут лошадей. Она покойно спит и не знает, что никогда больше не увидит меня. Я сумел оторваться от нее, я нашел в себе силы в продолжении 2-часового разговора не выдать своего намерения. Но, боже, что это был за разговор? Альберт обещал мне тотчас же после ужина вместе с Лотою дожидаться меня в саду. Я стоял на террасе под высокими каштанами и в последний раз провожал взглядом заходившее за тихой рекою и зеленую долину и солнце. Сколько раз я вместе с ней любовался отсюда этим величественным зрелищем. И вот я ходил взад-вперед по любимой аллее. Когда-то еще до того, как я впервые увидел Лоту, тайная магнетическая сила часто влекла меня сюда. Потом, в начале нашего знакомства, мы оба радовались, обнаружив общую привязанность к этому уголку природы, поистине одному из самых романтических рукотворных пейзажей, какие мне когда-либо доводилось видеть. Прежде всего, это широкий вид, открывающийся меж каштанами. Впрочем, кажется, я уже не раз писал тебе о том, как высокие стены, образуемые стройными шеренгами буков, обступают посетителя, и аллея становится все темнее из-за примыкающего к ней баскета, пока, наконец, не упирается в маленькую, закрытую со всех сторон площадку наподобие просторной беседки, от которой веет зловещим холодом одиночества. Я до сих пор помню священный трепет, охвативший меня, когда я впервые забрел в сей заколдованный уголок. В тот жаркий полдень в груди моей шевельнулось смутное предчувствие, что зеленые кущи эти однажды станут свидетелем и сладких нег моих, и горьких мук. Я уже около получаса предавался болезненному упоению мыслями о скорой разлуке и грядущей встрече, как на ступенях террасы послышались их шаги. Я бросился им навстречу, с трепетом схватил ее руку и припал к ней губами. Едва мы поднялись наверх, как из-за холма, поросшего кустарником, выглянул месяц. Говоря о том о сём, мы незаметно приблизились к темной беседке. Лота вошла внутрь и села на скамью. Мы с Альбертом последовали ее примеру, но от волнения, не в силах усидеть на месте, я вскочил, встал перед ними, прошелся взад-вперед, вновь сел. Состояние мое было угрожающим. Лота обратила наше внимание на дивную игру лунного света, озарившего террасу в конце букового коридора. Великолепное зрелище, которое было тем поразительней, что вокруг нас царил глубокий непроницаемый мрак. Мы молчали. «Всякий раз, когда я гуляю при свете луны», — вновь заговорила Лота через некоторое время, — «ко мне непременно приходят мысли о наших умерших близких. Всякий раз меня переполняют чувства, связанные со смертью и с тем, что ждет нас за гробом». «Мы не исчезнем!» — воскликнула она звенящим от восхитительного волнения голосом. Но скажите, Вертер, увидимся ли мы вновь, узнаем ли мы друг друга? Что говорит вам ваша интуиция? Что подсказывает вам ваша интуиция? Лота, — отвечал я, взяв ее руку и чувствуя, как подступают слезы, — мы увидимся. Увидимся и здесь, и там. Я умолк, не в силах продолжать. Вильгельм, вообрази, каково мне было услышать это именно в те минуты, когда в сердце моем уже поселилась боль разлуки. «А знают ли о том наши близкие, покинувшие нас?» — продолжала она. «Чувствуют ли они наши радости и тревоги? Чувствуют ли, что мы поминаем их с горячей любовью? Образ моей матушки всегда рядом со мной, когда я сижу посреди ее детей, посреди моих детей, и они льнут ко мне, как прежде льнули к ней». Когда я поднимаю затуманенный слезами взор к небу, желаю, чтобы она хоть на мгновение увидела нас, увидела, как я держу слово, данное ей в час смерти, быть матерью ее детям, с какой болью молю я ее. Прости, родная моя, если я не умею быть им тем, чем была им ты. Ах, ведь я делаю все, что в моих силах. Они одеты, сыты и, что еще важнее, ухожены и любимы. Если бы ты могла видеть наше согласие, любимая моя, святая, ты горячо восхвалила бы Господа, которого в последней своей предсмертной слезной мольбе просила о счастье своих детей. Так она говорила. О, Вильгельм, кому под силу повторить сказанное ею? Как могут холодные мертвые глаголы живописать эти небесные цветы духа? Альберт ласково прервал ее. «Милая Лота, пощадите себя. Я знаю вашу склонность к мыслям подобного рода, но прошу вас». «О, Альберт», — сказала она, — ты ведь помнишь те вечера, когда мы втроем сидели за маленьким круглым столиком, проводив дорогу папа и уложив малышей спать? Ты часто приносил с собою какую-нибудь хорошую книгу, но до чтения ли было рядом с нашей доброй матушкой, с этой славной, нежной, веселой и не знающей праздности душой? Одному Богу известно, сколько раз по ночам бросалась я пред ним на колени, умоляя сделать меня похожую на нее. Лота! — вскричал я и, бросившись перед нею на колени, припал к ее руке, орошая ее слезами. — Лота! Благословение Господа и дух твоей матушки, да не покинут тебя! — Ах, если бы вы знали ее! — отвечала она, пожимая мне руку. — Она была достойной знакомства с вами. Я едва не лишился рассудка при этих словах. Никогда еще не слышал я более лестных, более окрыляющих слов, обращенных ко мне. И этой женщине суждено было уйти в расцвете лет, когда ее младшему сыну не исполнилось еще и 6 месяцев, — продолжала она. Болезнь ее продлилась недолго. Она оставалась спокойна и принимала свою участь с покорностью. Вот только мысли о детях, особенно о младшем, причиняли ей боль. Когда конец ее приблизился, она сказала: «Приведи их ко мне». Я исполнила ее просьбу. Они вошли в ее комнату, малыши, ничего не понимавшие, и старшие, убитые горем, и обступили ее кровать. И она благословила и поцеловала каждого, а потом, отослав их, сказала мне: «Будь им матерью». Я поклялась ей в том. «Это нелегкое бремя, дочь моя», — сказала она. «Но ты чувствуешь, что значит материнское сердце, материнское око. Я не раз видела это по благодарным слезам в твоих глазах. Дай же братьям и сестрам твоим и то, и другое, а отцу — верность и послушание. Это станет ему утешением». Она спросила о папа. Отца же в те минуты не было дома. Он ушел, чтобы спрятать от нас свою невыносимую боль, раздиравшую ему сердце. «Альберт, ты был тогда в соседней комнате. Услышав твои шаги и узнав, что это ты, она просила позвать тебя. И когда ты вошел, она посмотрела на нас с тобой спокойным, просветленным взором, в котором была вера в наше счастье, в наше общее счастье». Тут Альберт порывисто обнял Лоту, поцеловал ее и воскликнул: «И мы счастливы! Мы будем счастливы!» Даже спокойный, рассудительный Альберт пришел в чрезвычайное волнение. Я же и вовсе не помнил себя. «Вертер», — молвила Лота, — «и этой женщине выпала такая доля. Когда я вспоминаю, как на наших глазах уносили самое дорогое нашему сердцу, и никто не чувствовал это так остро, как дети, которые потом еще долго горестно сетовали, что черные дяди унесли их маму». Она встала, я же, придя в себя, остался сидеть, не выпуская ее руки из своей. «Уже поздно», — сказала она, — «пора возвращаться». Она хотела высвободить свою руку, но я еще крепче сжал ее. «Мы увидимся», — воскликнул я. «Мы непременно найдем и узнаем друг друга среди любого множества лиц и образов. Я ухожу, ухожу по доброй воле, Но если бы мне надобно было сказать навеки, у меня не достало бы сил. Прощай, Лота. Прощай, Альберт. Мы еще увидимся. — Надо полагать, завтра, — заметила она шутливо. Как больно отозвалось в моем сердце это завтра. Она же, отнимая руку, не знала, что... Они пошли по аллее, залитой лунным светом, а я, проводив их взглядом, бросился на земь и выплакал свою боль, затем вскочил, добежал до террасы, успел еще увидеть, как мелькнуло внизу у калитки в тени высоких лип ее белое платье, вскинул руки, и оно исчезло.